первую же свою ночевку Барнс чуть не пристрелил наглое кошкоподобное, когда, вынырнув из кошмара, увидел горящие изумруды в углу комнаты. И это было не преувеличение. В помещении было темно, хоть глаз выколи, а глаза кота и правда светились, как две лампочки из рождественской гирлянды. В ту ночь Зимний больше не смог уснуть, а на следующую все повторилось, только Гарри сидел уже чуточку ближе, чем раньше. И все последующие за ней ночи, если солдат проводил их на диване в гостиной, проходили так же. Расстояние от облюбованной Зимним мебели до того самого угла было примерно метров 10 или 11, и Гарри понадобилось 2 недели, чтобы преодолеть его. И в одну прекрасную ночь Барнс, проснувшись от ужасного сновидения, увидел его на другом подлокотнике дивана. К тому моменту Баки уже смирился с присутствием оборотня в своей зоне комфорта и не стал прогонять, а просто перевернулся на другой бок и попытался вновь уснуть. Проснулся он утром и совершенно не помнил, что видел ночью и почему проспал так долго. Только на белой майке осталось несколько черных шерстинок, да рука затекла так, будто была неподвижной несколько часов. Гарри приходил каждую ночь, ложился в непосредственной близости от головы и, тихонько посвистывая, утаскивал Зимнего в сон, буквально высасывая из него кошмары, даря долгожданный отдых и покой. Сам Баки этого не помнил, ему рассказал Стив, который однажды стал свидетелем подобного лечения. Он словно весь светился голубым светом, обернувшись вокруг твоей головы, рассказывал капитан, а ты дышал так спокойно и размеренно, что я не стал мешать. Я потом проверял. Гарри приходит каждую ночь хотя бы ненадолго, полежит так и уходит, оставляя после себя это светлое марево. Я не хочу, чтобы кто-то снова лазил в моих мозгах, вспылил тогда Барнс, но тебе лучше, и ты перестал выглядеть словно труп. Так что не упрямься, а кот ничего плохого никому из нас не сделал. Не сделал, но это пока. Кто знает, что случится после. Мы ничего о нем не знаем. Не сдавался Зимний. Если уж на то пошло, то мы ни о ком здесь ничего не знаем. Тогда этот разговор так и затух сам собой, оставив неприятный осадок у каждого. Баки вернулся в свою комнату, но стал оставлять немного приоткрытой дверь, а вскоре и небольшую чашку с молоком, запах которого с детства ненавидел. Кошмары перестали беспокоить его окончательно, а чашка неизменно была пустой на утро. Произошедшее в некоторой степени примирило Зимнего солдата с присутствием в башне неопознанного существа. Он перестал воспринимать его как постоянную потенциальную угрозу, немного расслабляясь. Хорошо, не немного. Теперь Баки, как в старые добрые бруклинские времена, просто не мог пройти мимо Гарри, не взлохматив черной шерсти. Отчего кот шипел и фыркал так грозно, что яд с клыков начинал капать, но никогда не пытался увернуться заранее от благодарного прикосновения со стороны человека. Стив на подобные проявления благосклонности от своего друга только мягко улыбался и не уставал благодарить мальчика-оборотня за то, что тот сделал, непосильное ему самому и еще десятку психологов, вернул друга. Барнсу стало намного лучше за последние несколько недель, исчезли излишние раздражительности, вспышки агрессии, помахала ручкой зарождающаяся депрессия. Поначалу происходящие изменения замечал только Роджерс, но ему и было положено на правах лучшего друга. Затем и остальная команда обратила внимание, когда на вечернем кинопоказе Джеймс остался вместе со всеми, а не ушел в свои комнаты, как делал это раньше. Старк тогда не упустил возможности пошутить. «Пятница, передай Леголасу, что лед нести не обязательно, потому что морозильник сам к нам пришел. Замолкни, Старк», — огрызнулся Зимний. «Смотри на экран, на мне фильм не показывают». «Да расслабь булки, сосулька, мороженым не интересуюсь», не злосхохмил тогда Тони, но Романов подметила, как железный человек одобрительно чему-то усмехнулся, словно увидел давно ожидаемый результат затянувшегося эксперимента. Выбранную наугад комедию они так и не досмотрели, но какое-никакое начало было положено. Гарри полюбил сидеть на столе в гостиной. Если сначала команда героев недоумевала, почему, собственно, Старк так нервничает по этому поводу и отчаянно пытается донести до кота, что так делать категорически нельзя, то потом все стало на свои места. Это был тот самый редкий день, когда мстители собрались на общий геройский завтрак-обед. Готовил тогда Стив, а у него отлично получался запеченный стейк с овощами. Простой и даже какой-то домашний, но от этого не менее вкусный. Он понравился даже привередливому гению. Не сразу, но это превратило приготовление в добрую традицию, когда все собирались вместе. Конечно же, инициатором являлся Питер, который, попробовав еду суперсолдата, попросил того готовить чаще и угощал всех близко присутствующих. А отказать Паркеру не хватало сил ни у кого. Сейчас Питер появлялся редко, но по инерции взрослые члены команды сами стали изредка собираться вот таким образом. Тем более, что у всех теперь была одна общая тема, требующая постоянного обсуждения, а именно, Гарри. Вот и в этот раз все уже сидели за столом на так называемой кухне, а Стив, как главный повар, накладывал каждому в тарелку его порцию. Кот пришел и сел у ног Наташи, жадно ловя носом сочные ароматы. Нужно отметить, что Гарри довольно сильно изменился с момента первого превращения. Немного отъелся и не выглядел теперь таким задохликом, отмылся и оброс густой шелковистой шерстью, да и вообще стал походить на породистого, добродушного и достойного представителя семейства кошачьих. Шпионка стоически проигнорировала пришествие оборотня, но не из-за того, что не хотела делиться. Последнее время она пыталась всеми правдами и неправдами заставить парня принимать человеческую форму как можно чаще. Брюс выдвинул теорию о том, что именно животный облик мешает нормальному восприятию информации и тормозит развитие речевого аппарата. Но Гарри был, пожалуй, так же упрям, как и Старк в свои не самые лучшие моменты жизни, если не переигрывал его в этом, поэтому не поддавался на провокации женщины. «Перекидывайся и присоединяйся», — безапелляционно заявила она. «Точно, киса, пора бы тебе присоединиться к старческим посиделкам», — не упустил момента Тони, поигрывая бровями. Настоящий момент не отличался от сотни других ничем, кроме, пожалуй, вкусного стейка и большой компании, но все сразу напряглись, когда, не получив желаемого так просто, кот плавным движением запрыгнул на свободный стул, оттуда на стол, и уселся, неудобно балансируя на самом краю. Тони сразу же сверкнул на него гневным взглядом, от которого бы камень вспыхнул, но, получив чувствительный тычок от сидевшей рядом Наташи, не проронил ни слова. Дотянуться до тарелки с мясом у кота все равно даже так не получилось. Мгновение, и на краю стола уже сидит немного встрепанный молодой человек и, нагло ухмыляясь, тянется к самому большому куску мяса. Мстители застыли, а Гарри, кажется, даже не заметил произошедших изменений. Он выбрал стейк и, положив его рукой на чистую тарелку, вовремя подставленную Романов, пересел на свободный стул и принялся есть, довольно сносно орудуя ножом с вилкой, не отвлекаясь ни на что другое. Все, кроме Наташи и Баки, застыли. До этого момента никому, кроме этих двоих, кот не доверял настолько сильно, чтобы перекидываться прямо на глазах. Но в настоящий момент спокойно сидел за столом и жевал свою порцию, как обычный подросток. «Приятного аппетита, Гарри», — пожелал Баки, пододвигая ему блюдо с оставшимся мясом поближе. «Спасибо», — на выдохе, немного шипя, ответил тот, не отрываясь от тарелки. Доел парень очень быстро и ушел, снова обернувшись котом, так и не взяв добавки. Напротив его тарелки, прямо на столе остался сиротливо лежать клочок черной шерсти, которую Старк подцепил двумя пальцами и смахнул на пол, так брезгливо, будто держал в руках самую мерзкую мерзость. «Вот поэтому я и не разрешаю сидеть на столах, особенно личностям, которые еще не научились сами себя вычесывать». Последнее предложение миллиардер гаркнул в направлении, в котором скрылся оборотень. Рыжая шпионка тихонько прыснула в кулак. Уж она-то видела, как Старк незаметно засунул мерзкую шерсть в карман растянутых спортивок. Зачем гению шерсть, когда в его распоряжении были любые другие материалы оборотня? Романов предпочла не задумываться. После этого Гарри часто стал менять свою форму, в большинстве случаев это все же происходило при Наташе или Баке со Стивом. Почему к этой паре попал Роджерс, не знал даже он сам. А еще паренек начал разговаривать. Речь его была не слишком уж понятной, но некоторые слова, в которых при произношении использовалось большинство шипящих звуков, выходили вполне ясно. Брюс, который наблюдал Гарри и все его изменения едва ли не постоянно, считал, что человек-кот вполне разумен и способен к постепенной адаптации в обществе. Он сравнил его состояние с так называемыми детьми Маугли. На одном из собраний Халк пытался объяснить членам инициативы «Мстителей», что мальчик-то ничем не отличается от обычного загубленного подростка. Но он шипит, не лает, не воет и не мяукает. Клинт тогда не отличался особым спокойствием. «Давай так, папаша, детям своим Маугли читал?» – осадил его Старк. «Не читал, жена читала», – буркнул Бартон, пристыженный своей вспышкой. «Вспомни, кто воспитывал мальчишку в джунглях, волки». Благодарно кивнув Тони, продолжил объяснять Брюс, что-то не замечала за ним каких-либо собачьих повадок, включилась Романов, Стив и Бабки не присутствовали тогда, скорее я сравнила бы его, если уж наглядный образ кота вам не подходит, со змеей, да и шипит он не очень-то по-кошачьи, возможно, но я не для этого напомнил вам историю Киплинга, дело в том, что с психологической точки зрения я бы мог сказать, что Гарри страдает от синдрома Маугли, для наглядности Бэннер вывел проекции с основными признаками болезни, ей подвержены только дети, которые по тем или иным причинам были отрезаны от социума в определенные моменты формирования личности, они ведут себя, как животные, в прямом смысле этого слова, вместо речи используют звукоподражание тем или иным существам, для них главное, инстинкты, эмоциональные реакции примитивны, страх, гнев или удовольствие. Маугли значительно отстают в развитии интеллекта, и в науке известно множество случаев, когда исправить подобное уже не представляется возможным. Брюс перевел дух и протер кусочком белого халата свои очки. Вообще он единственный, кто в данный момент выглядел более или менее нормально. Наташа, недавно прибывшая с миссии, еще не переоделась из костюма и выглядела очень устало. Старк в своей вечной растянутой майке в масляных пятнах и спортивках. Клинт после пробежки взмыленный и потный. Так всегда происходило, когда появлялись хоть какие-то данные о Гарри. Собирались все, кто в данный момент был близко, и обсуждали информацию, стараясь хоть таким образом сыграть на опережение и не допустить повторения истории с мини-детонатором. Но Гарри не маленький ребенок, вздернула бровь шпионка. Вот здесь и кроется главный вопрос. Во-первых, я так и не смог установить точный возраст мистера Кота, потому что его организм, хоть и устроен, как человеческий, но функционирует совершенно по-другому. Он как вечный двигатель, замкнут, сам вырабатывает для себя энергию и сам же ее поглощает. Могу даже предположить, что Гарри спокойно может просуществовать без еды и сна, функционируя лишь на внутренних ресурсах. Почему же он был в таком состоянии? Уточнил Старк, уже что-то высчитывая на планшете. Энергия, это по твоей части, Тони, но могу предположить, что что-то или кто-то повредил систему, и, пока она не восстановится, кот будет находиться в таком состоянии. Халк тяжело вздохнул и продолжил. Во-вторых, наш найденыш прогрессирует, и делает это достаточно быстро для такого запущенного случая, и на основе этого я могу предположить, что он просто потерял суть свою, потерял себя, как личность и теперь медленно восстанавливается, что в таком случае вполне сходится с моими прошлыми словами. «Потерял память?» – переспросила Наташа, внимательно перебирая наработки ученого. «Нет, скорее именно что себя. Он не то чтобы не помнит, а такое чувство, что развивается заново. Могу предположить, что его сознание просто усваивает некоторый объем уже известной информации, а затем переходит к следующему. Устройство его сознания сейчас можно сравнить с запечатанными коробками. Разобрал одну, переходит к следующей, и так, пока полностью не откроет их все. Надеюсь, он потом не позеленеет и не превратится ни во второго зеленку, ни в личинку божественного северного оленя», — усмехнулся гений и первым покинул лабораторию. «Я бы тоже хотел на это надеяться», — пробурчал себе под нос Бэннер. Несмотря на достаточно положительные прогнозы и значительные улучшения со стороны самого Гарри, атмосфера в башне накалялась с каждым днем. Все понимали, что затишье бывает только перед бурей. То, что сейчас было именно оно, сомнений не вызывало. Соколиный глаз и черная вдова все реже получали миссии от вышестоящего начальства, а капитан Америка вообще почти забыл, когда был в офисе счета последний раз. В самой корпорации поговаривали, что Фьюри был очень занят все это время, и поэтому особенно никого не напрягают. Старк же, только услышав подобные новости, сразу включил режим паранойка. Строительство новой базы он начал уже давно, но сразу после того, как они узнали о мальчишке, миллиардер начал всеми силами ускорять постройку, потому что понимал, в открытом противостоянии щита и мстителей, если оно случится, размах будет не детский, а башня находится в самом центре густонаселенного города. В том, что оно случится, сомнений почему-то не возникало, ни с тем количеством претензий, которые Ник накопил лично к гению и инициативе супергероев, а после появления Гарри уже можно было смело спрашивать не если, а когда. То, что Одноглазый пока не узнал о том, что мальчишка находится в Нью-Йорке, являлось настоящей удачей и отличной работой, и, хотя скрыть присутствие дополнительного члена было относительно просто, Кот еще ни разу не покинул башни. О переезде Старк сообщил сразу, как Наташа вернулась со своей последней миссии, которая заняла не больше дня. «Пакуйте манатки, мы переезжаем», — оповестил всех Тони, шагнув из лифта в гостевую комнату и на ходу развязывая модный галстук. «Зачем? Ты нас уже отлично устроил». «Не зачемкай, старпер в трико. Моя интуиция говорит, что наши задницы сидят на приключениях, и очень скоро тем наскучит быть принимающей стороной», — оборвал железный человек Роджерса. «Добрый дядя Старк состряпал вам, мои милые геройские приживалы, новый домик, и теперь просит, чтобы вы, дорогие дамы, паковали свои туалеты». «Тони, что случилось? Что за спешка?» — удивился Беннер, выползший из лаборатории буквально полчаса назад. «Зеленка, когда тебя просит что-то сделать, не нужно звать третьего парня, которого зовут Тугодум, а брать и делать». Все свои реплики Старк говорил буквально на ходу, быстрым шагом пересекая гостиную и двигаясь по направлению к новой комнате Питера. Зайдя в нее, он начал громко кис-кискать. «Вылезай, кошак, ты едешь первым, твой лоток уже собран». Гарри на его реплике так и не показался, из-за чего Тони пришлось нагнуться под кровать, откуда сверкал глазами кот. «Тони, объясни нормально, что произошло?» Стив зашел за миллиардером и прикрыл дверь, обозначая, что никуда не уйдет, пока не получит ответы. «Ничего не случилось, капитан Сосулька, просто подумал, что ты же у нас уже старичок и твоим косточкам нужно больше бывать на свежем воздухе, больше кислорода, солнечных ванн и все дела. Старк, прекращай, я же серьезно с тобой пытаюсь поговорить». Стив стоически терпел весь сарказм гения. «Так и я тоже серьезнее некуда», — вспылил Тони, но его голос звучал приглушенно из-под кровати. Так и не достав кота, который как назло забился в самый дальний угол и шипел, словно гадюка, Старк резко поднялся и уткнулся носом как раз в сложенные на груди руки слишком близко подошедшего Стива. Недовольно цыкнув на лишние напоминания о своем маленьком росте, Тони потер переносицу и скопировал позу капитана. «Сегодня я встречался с Фьюри. Он вернулся в Нью-Йорк недавно, взбешенный как Халк, только что не зеленый». Крепко зажмурившись, гений потер лицо, а когда убрал руки, Стив увидел простого, но очень уставшего человека. «Он мне ясно дал понять, что не потерпит больше нашей самодеятельности. Федералы готовят какой-то договор, который должен ограничить деятельность героев или же подогнать под нужды правительства. Ты военный, Сосулька, должен понимать, что каждому хочется держать песиков на поводке и желательно в намордниках. Но ведь не в первый раз подобное происходит. Мы никогда не сбегали, что поменялось сейчас», — нахмурился Роджерс, задумываясь и пытаясь просчитать сложившуюся вокруг них ситуацию. «Что поменялось, говоришь?» — хмыкнул Старк. «У нас появился рычаг, за который Фьюри очень хочет дернуть, но пока не может, по той простой причине, что еще не увидел его. Но он отчаянно ищет и боюсь, что скоро найдет». «Как? Что это? Ты всегда такой тугой или только по средам? Пораскинь мозгами, подумай, что изменилось за последние 7 недель». Тони поиграл бровями и многозначительно пнул ножку кровати Питера. «Но Ник не знает о том, что Гарри у нас». Голубые глаза капитана Америки, кажется, выражали всю ярость, на которую тот был способен. «Знает, но не уверен. Пятница сейчас обрабатывает и чистит системы. Возможно, был прокол, который мы не заметили. Не знаю, как или откуда, так что не спрашивай». «Тони Старк чего-то не знает?» Капитан даже руками всплеснул в притворном удивлении. «Ну, я пока что не бог», — поддержал иронию Тони, но шутка не сбила атмосферу. Роджерс сжал большие кулаки. Он понимал, что попадись Гарри Нику, и все пойдет под хвост. Не только пострадает сам мальчик, но и все остальные рискуют нарваться на крупные неприятности. «Правильно сказал Старк, теперь у них всех есть уязвимое место, ахиллесова пята, которую необходимо прикрыть как можно быстрее. Но поможет ли переезд в этом случае?» — задал вполне логичный вопрос Стивен. «Нет, конечно, но согласись, места для маневра будет куда больше», — ухмыльнулся Тони, возвращая прежнего себя на место. «Когда вылетаем?» — принял неизбежное Кэп. «Нет, супергерой на своих двоих. Летят только вещи и двуново-четвероногие, потому что по официальным данным я завершил строительство маленького склада недалеко от города для хранения неустойчивых прототипов». Отряхнув невидимые пылинки с плеча капитана Америки, Старк вышел из комнаты Паркера, оставляя по-доброму усмехающегося Роджерса. «Ну надо же, прототипы. Старк никогда не перестанет удивлять меня своей фантазией», — подумал капитан и потрепал вылезшего из-под кровати Гарри по и без того взлохмаченной шерсти. Примечание к части. https://www.vk.com/album/111-998-207-271-652-810. Подборка иллюстраций к фанфику. Не опечатка, имеется в виду кличка. Глава 11. Сборы проходили в рекордные сроки. Дорогостоящее оборудование лабораторий, личные вещи мстителей вывезли в первую очередь, как и не самые важные проекты, которые вел Старк. Последние несколько дней в башне герои оставались лишь номинально, передвигаясь таким образом, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Клинт и Баки покинули бывшую резиденцию почти сразу, разлетевшись по своим делам, чтобы потом собраться уже в новом месте. Стив и Наташа вызвались сопровождающими в кортеж, переправляющий материалы исследований доктора Биннера. Из-за участившихся случаев нападений Тони запустил обманку в виде крутого зеркального самолета. Тот вывозил несколько старых костюмов и немного шлаковых отходов, которые никоим образом нельзя было использовать в дальнейшей работе, но они могли послужить неплохой приманкой активизировавшимся террористам. Хотя Питер считал, что гении и остальные мстители ничего не делают, не обращая внимания на неизвестно откуда выползших гадиков, это было не так. Всю информацию о компании Стервятника уже давно добыл Романов, а сам Старк поручил Пятнице контролировать их контакты и не особо переживал. Торговцы нелегальным оружием точно должны были клюнуть на наживку в виде переезда и таким образом попасться на горячем, что называется. Если бы этого не произошло, то в дело в любой момент был готов вступить зимний солдат, но тогда бы простым арестом не ограничилось, а ликвидировать подобных злодеев, возомнивших себя богами, Тони считал последним делом. Да и не принимал он их за зло в последней инстанции, вот Фьюри, нарисовавшийся на горизонте, это было реальное зло, которое сулило проблемами всем окружающим, а эти мелкие воришки, да что о них говорить вообще. Главное, что Питер, отчаянно лезущий в расследование, теперь будет сидеть спокойно без своего костюма. Конечно, чуть позже Старк будет горько сожалеть об этом, ведь, как известно, так случается, что когда слишком высоко летаешь, забываешь, что камни обычно кидают с земли. Тем, кто очень хотел подняться повыше, был Питер Бенджамин Паркер, и надо сказать, он делал для этого все и даже больше, хотя от него этого никто и не требовал. Как и многие подростки во все времена, он считал, что только сделав что-нибудь значимое, сможет быть достойным, а чего, это уже тема отдельная. Пока Питер стремился доказать, что не просто так мог занимать свое место в инициативе мстителей, что он чего-то стоит и без навороченного костюма кумира. Мальчик в силу своего возраста не замечал, что многие ценят и любят его просто так, стараются уберечь, пусть и в своей особенной манере, что он уже был членом команды героев и стал их персональным лучом солнца. Паркер этого не видел. Последнее время Человек-паук вообще мало на что обращал внимание, потому что отчаянное чувство бесполезности и совершенной ошибки давило на него. Происшествие на пароме, когда он своими действиями сорвал тщательно подготовленную операцию, поразило его до глубины души, а то, что по его вине могли пострадать обычные люди, не давало уснуть ночами. Ему было так неимоверно стыдно перед мистером Старком, перед капитаном Америкой, уж он-то точно не допустил такой глупой промашки. Перед Наташей и Клинтом было стыдно вдвойне, потому что они были именно теми людьми, которые отговаривали его от всех геройских похождений, и он не оправдал возложенных на него ожиданий. Мистер Старк, прибывший на место исправлять его косяк, четко дал понять, что он, Питер, больше не может быть героем, потому что он никто. Нет, безусловно, гений выразился не так, но подростковый мозг интерпретировал и извратил все в лучших совестливых предложениях, погружая паренька в бездну отчаяния и самобичевания. После этого случая Питер больше не появлялся в башне. На какой-то момент он даже забыл про мистера Кота. Не зная, как смотреть в глаза героев Земли, он не посещал своего найденного друга. Потом он все же смог набраться смелости и позвонить Наташе, интересуясь своим пушистым другом, но так и не вернулся, хотя шпионка и просила его. Намечающийся выпускной и сообщение о переезде никак не расшевелили мальчика, как бы тетя Мэй не пыталась помочь. Немного встряхнуло то, что давно нравившаяся одноклассница Лиз согласилась пойти вместе с ним на вечерний бал. Все должно было пройти отлично, ведь даже костюм, взятый на прокат, сидел очень хорошо, и тетя Мэй не переставая нахваливала его, говоря, какой он интересный в нем и выглядит старше. Но, если подумать, сменив костюм, мальчик остался тем же человеком. К тому, что самолет пропадет на какое-то время с радаров, Тони был готов, это и был их план. Дать шайке Тумса почувствовать успех, а затем его обломать. Но вот к тому, что как только это произойдет, в его личной мастерской, закрытой, нужно сказать, буквально из воздуха возникнет черный кот, которого отвезли на новую базу еще прошлым утром, Старк готов не был. Гарри материализовался прямо перед ним, вздыбив черную шерсть и вращая бешеными глазами, он так отчаянно шипел, что, казалось, произошел конец света, а Тони его прошляпил. «Как ты, мать твою, сюда попал? И да, прости, котик, но по-змеиному не понимаю», — развел руками Старк. «Наверное, нужно сказать, невзирая на то, что мальчик превращался в кота, речь его была змеиным шипением. Над этим феноменом в свое время поломал голову не один Брюс, подключив к загадке языка оборотня Пятницу и самого Старка. Найти совпадение труда не составило, и, записав шипение, просто сравнила его со звуками, издаваемыми животными, и вынесла вердикт, отнеся к чешуйчатым почти сразу. Но вот тут-то и возникла проблема, ведь змеи по своей природе почти глухие и не имеют голосовых связок, да и шипят они скорее для устрашения своего противника, улавливая вибрации всем телом. Так что змеиного словаря в природе не существовало, и уж точно создать он и как-то желающих не находилось. Поэтому было принято решение просто научить Гарри говорить заново на нормальном человеческом английском, но пока успехи были весьма посредственны, потому что у учителей супергероев не хватало времени, а у некоторых и терпения. Гарри уставился на Тони так откровенно презрительно, словно это не он говорил на другом языке, а Старк безмозглый тупица, но замолчал. Фыркнув, он перетек в человеческое тело. Гения всегда завораживала эта метаморфоза. Собственно, и шерсть кошачью он собирал для того, чтобы выяснить, становится ли она кожей или нет, воздействуя на нее разными излучениями. Так гораздо лучше, малец. Хоть складывается впечатление, что это не я шизиком стал, с котом разговаривая. Договорить ему не дали мягкие руки с небольшими мозолями на пальцах, которые обхватили лицо Старка. Из-за того, что, превратившись в человека, Гарри оказался сидящим на столе по-турецки, он был намного выше механика, поэтому человеку пришлось сильно запрокинуть голову. Вырваться из схватки мальчика не получалось, несмотря на всю его видимую хрупкость. Оборотень нагнулся к самому уху гения и на грани шипения сказал: «Питер, самолет, беда», оттолкнув затем от себя опешившего человека. «Что, я же забрал у него костюм, нужно отдать Старку должное», сориентировался он быстро. «Пятница, срочно загляни в школу и найди это мелкое паукообразное. Сожалею, мистер Старк, но Питера нет на территории школы, также он отсутствует и на моих радарах. Могу предположить, что что-то перебивает мой эфир». Тони ждал этих слов, хотя и отчаянно надеялся услышать обратное. «Тогда ведь получается, что слова кота, правда, на самолете установлена мощная глушилка, перебить которую будет возможно только с полным отключением системы, а самолет в воздухе, и на нем летит непослушный Паркер. Черт, какого хрена его понесло туда? Почему он не развлекается на вечере с подружкой? Почему он просто не может выполнить то, о чем его просит?» Тони вскочил со своего места и уже готов был облачиться в костюм Железного Человека, когда его сильно дернули обратно. «Я найду его быстрее». Гарри смотрел на гения спокойно и полностью осмысленно. «Что ты?» Тяжелый взгляд заставил человека подавиться словами. Гарри никогда раньше так не смотрел. Как молодой мужчина, а назвать его ребенком теперь язык не повернулся бы, стоял перед Старком. Спокойный, сдержанный, непоколебимый в своей уверенности, что он сможет сделать все и даже больше для поисков и возможного спасения Паркера, такой человек, которого сам механик видел не единожды в зеркале. Такими были Стив и Тор, и, пожалуй, он сам, когда принимал важные решения, когда знал, что нужно делать. Гарри больше не сутулился, не мельтешил, смотрел ясно и слегка с иронией. «Не переживай сейчас и не мешай, мои силы и время еще слишком ограничены, но на Питера хватит». Руки у Гарри были необыкновенно горячие и сильные, дыхание размеренным и полным, а глаза с каждым мгновением светились все ярче, затмевая собой все, приковывая. Тони стало спокойно, еще ни разу за всю свою сознательную жизнь он не испытывал такого чувства защищенности, как сейчас. Казалось, в существе напротив, а человеком оно точно больше не являлось, собралась вся сила этого мира. Невозможно было описать словами, что почувствовал Старк в эти минуты, пока смотрел в глаза Гарри. Гению казалось, что он смотрит в другой мир, безграничный и затягивающий. Все остальное ушло, отошло на второй план, стало неважным и незначительным. Только оно напротив и его взгляд. Хотелось отдать существу все, что имел, рассказать все, что знал, обнажить разум, распахнуть душу и вынуть сердце, протягивая его на окровавленных ладонях. Но с этими же чувствами пришло и осознание, что это все не нужно ему. Он есть конец и начало, тьма и свет, о котором говорят, что светит в конце туннеля жизни. У Тони перехватило дыхание, сейчас он даже не вспомнил бы, как его зовут, не то что как сделать вдох. Легкие начало жечь, а глаза заслезились, перед ними заплясали черные точки. Темнота подступала все ближе к миллиардеру. «Дыши, Тони, дыши, все хорошо, ты в безопасности». Тьма рассеялась. Тони все так же сидел в своей мастерской на стуле, а над ним возвышался Гарри, мягко перебирая мокрые от пота волосы на затылке. Второй рукой он придерживал Старка за плечо, не давая упасть. «Успокойся, я уже собрал магию, мне сложно ее пока удержать». Гарри говорил мягко, и Старк приходил в себя, кажется, они поменялись местами. «Питер», только и смог прохрипеть гений. «Я отправил за ним Барука, он доставит мальчика целым и невредимым». Оборотень отстранился от гения, присаживаясь перед ним на корточки. «Прости, не хотел тебя напугать. Мне нужно больше времени, и пока я могу только просить. О чем? Кто ты вообще такой?» Руки дрожали и не слушались, зуб на зуб не попадал, так сильно трясло Тони от пережитого. «Я расскажу позже, сейчас это не имеет значения». Вдруг тень под Гарри начала расти, а затем из нее, словно выныривая на поверхности с толщи воды, возникла гигантская фигура непонятного существа. Высокая, футов 9 точно, материальная тень, похожая на человека, но с гораздо более мощным телосложением и необыкновенной длинно растопыренными ушами, сверкала самодовольными льдинками прищуренных глаз, смотря на железного человека и улыбаясь. У Старка перехватило дыхание. Никогда раньше он не видел ничего подобного, а нужно сказать, повидал на своем веку он всякого. Энтони Эдвард Старк не знал, что делать. Он сидел в кресле в собственной мастерской и впервые в жизни не мог произнести ни слова, теряя связь с пятницей, забывая про свою броню или экстренный сбор мстителей, который можно было организовать всего одним кодовым словом. Он впервые растерялся. Тем временем появившийся монстр перестал обращать на человека внимание, видимо, определив его как не представляющего угрозы. Шагнул и в шутовской манере отвесил полупоклон, обращенный к Гарри. «Господин, железная птица упала на пляже, где множество огней горят ярче звезд. Детеныш одержал победу над крылатым врагом, но потерял сознание. Я доставил его домой». Голос у тени был звонкий, насмешливый, словно говорил молодой парень, а не подкроватный монстр, выползший из тени. Сказав, он уставился на кота, с благоговением следя за каждым его движением. «Отлично, ты хорошо постарался, Барука». Гарри протянул руку, и теневое создание приникло к ней, словно жаждущий к источнику воды. «Я так скучал, Повелитель». Голос существа прозвучал с таким придыханием и нежностью, что Тони даже не понял сначала, что это сказала девятифутовое нечто, склонившееся над их котом. «Вы слишком долго меня не звали. Прости, Барука, осталось совсем немного». Улыбка на лице Гарри была горькой и несколько вымученной. «Я подожду, господин, мы все подождем». Прильнув теневым лицом к небольшой ладони, тот, кого Гарри называл Барука, зажмурился и вздохнул тяжело, словно перед прыжком, а затем рассеялся, не оставляя после себя ничего. Оставшийся стоять на том же месте кот прижал руки к себе, и Старк обратил внимание, как бешено бьется жилка у него на шее. Питер в башне, в своей комнате, молодой человек обратился к Тони спокойно, ничем не выдавая волнения и не давая задать никаких вопросов. «Меня сносит, больше не могу удержаться. Силе нужно еще время, чтобы вернуть в прежнее состояние. Прошу, дайте имен». Гарри не договорил, его глаза закатились, и он насел у ног поднявшегося Старка. «Что за хрень, твою же мать!» — только и выдавил из себя гений. Ноги его совершенно не держали, а майка была насквозь мокрая от пота. Питер оказался в своей комнате, лежал на полу, так как все вещи оттуда уже перевезли. Серьезных повреждений на нем не было или уже, или вообще, паучья регенерация работала на ура, но это совершенно не помешало Старку вызвать Брюса и перенести подростка в медчасть, где еще осталось оборудование. Все, что случилось в мастерской, пока что оставалось для него непонятным. Сначала пережитая паническая атака, как считал сам Тони, а затем появление непонятной херни отвлекли его от главного, от Паркера и от поимки преступников, но сейчас, мысль относительно на свежую голову, механик сам себе удивлялся. Никогда еще он не поддавался своим эмоциям и чувствам настолько. Никогда еще он не вел себя так безответственно, чтобы позабыть о ключевом, позволяя манипулировать собой. Никогда еще он не знал того, чего не смог бы понять и проанализировать сходу. Это был провал по всем статьям. Даже верная пятница не смогла помочь. Ее система вышла из строя ровно после того, как она не смогла обнаружить Питера в школе, а Гарри изменился, или же, наоборот, стал нормальным, и возобновил работу сразу, как оборотень упал в обморок. Ответов не было, записей с камер или других фиксирующих устройств не осталось, во всех материалах были сбои, продлившиеся от силы минут 5, или помехи, многие устройства просто перегорели. Как Старк не заметил этого сразу, он не понимал, и сейчас у него были только собственные мысли и разрозненные, сумбурные воспоминания, на основе которых он мог что-то предполагать. А еще команда, которой все произошедшее придется как-то рассказать и заставить их поверить, потому что лучше знать и делать, чем делать, но не знать. Информационная недостаточность еще никогда не приводила к хорошему результату. Гарри так и не перекинулся обратно в кота, тихо посапывая на диване в мастерской под наблюдением бдительной пятницы. Отчего-то Тони был уверен на все 100, что сегодня, как и в ближайшее время, неожиданностей можно больше не ждать. Питера транспортировали на новую базу спящего, как и Гарри, почти сразу после приезда Брюса, стараясь как можно быстрее покинуть город. Ветти, занимаясь перепрошивкой систем, засекла неопознанную энергию, схожую с излучением от тессеракта или скипетролоки. Именно она, а точнее ее резкий всплеск, вывела из строя технику. После этого сообщения на один полученный ответ стало больше, Старк понял, каким образом Фьюри сел им на хвост, а кто предупрежден, тот вооружен. Шайку Тумса повязали возле самолета. Паучок знатно отделал неудавшихся грабителей, приклеив прямо на месте преступления своей паутиной. «Мне нужно вам кое-что рассказать, и я надеюсь, что смог завоевать ваше доверие настолько, чтобы вы не сдали меня в психушку через 10 минут». Такими словами начал Старк первое собрание на новой базе. После того, как основной кортеж, сопровождаемый Роджерсом и Романов, спокойно добрался до цели, а остатки самолета собрали с пляжа, прошло 2 дня. И нужно отметить, что были они очень насыщенными. Когда откачали Питера и, оттаскав за уши, выдали профилактических пинделей за самоуправство, мальчика прорвало. Он рыдал взахлеб, вытирая сопли о своего наставника, и просил прощения за все свои грехи, которым уж точно нет и не может быть прощения, по его скромному мнению. А вот они, расчувствовавшись, в чем никогда и никому не признается, решил пойти от противного и предложил своему беспокойному протеже вступить в команду «Мстителей» на официальном уровне, за что потом был нещадно бит Наташей и награжден внеплановой лекцией о морали от Стива. Но паучок, видимо, впечатлившись, отказался от столь щедрого предложения. Он решил, что быть, пока не дорастет хотя бы лет до 18, простым соседом паукообразным не так уж и плохо. На этом и порешили. С Гарри же все было и проще, и одновременно сложнее. Все 2 дня после происшествия с Тумсом он проспал сном младенца, так ни разу и не обернувшись в кота, из-за чего Старку пришлось выкручиваться и врать Паркеру про стресс от смены обстановки у несчастного мистера кота. Остальная команда ходила, многозначительно хмыкала, глядя на вешающего лапшу Тони, но ничего не говорила. Питер вроде бы пока верил. «Понимаете, мистер Старк, я ведь все это время даже не задумывался о МК». Так он сокращал кличку черного монстра, и когда уезжал, тоже. «Я не сказал вам, что он не ест, пока я сам первый не продегустирую. Я поступил ужасно безответственно». Подобные излияния со стороны мальчика прерывались неоднократно то Наташей, то Клинтом, которые всерьез опасались за самооценку Паркера, хотя, как считал сам Питер, он был совершенно точно ужасно виноват. И только Гарри, проснувшийся под вечер 2-го дня, смог развеять самоедство мальчика, проведя с ним все время до отъезда того домой, позволяя перебирать лоснящуюся шерсть. Вот, собственно, поэтому первое собрание и проводилось поздно вечером, Когда Паркер отбыл домой вместе с Хиппи в роли водителя, все собрались в большой комнате, которая была оборудована под общественные нужды и совмещена с кухней и баром, чтобы далеко не ходить, как сказал Старк. Мстители разместились вокруг Тони, который собрал их, аргументируя тем, что это касается оборотня. Старк, не томи, день был длинный, и хотелось бы уже отправиться спать. Успеешь еще поспать, Белоснежка, если за 70 лет не выспался, то несколько часов тебе уж точно не помогут. Тони явно решался, он никогда не утаивал информацию от команды, но было видно, что в этот раз она дается ему особенно тяжело. Это Гарри спас Питера, он же известил меня о том, что мы облажались, Тони. Старк не дал Роджерсу продолжить. Да, я знаю, как это звучит, по-дебильному, но это так, и у меня нет возможности вам доказать, придется поверить мне на слово. Я находился в лаборатории, в башне, когда Гарри появился в виде кота просто из ниоткуда. Он пытался сказать, но я не понимал, о чем и сообщил ему. Чувствую себя сейчас как полный псих, если честно. Так вот, он превратился и заговорил. Нормально. Как я сейчас говорю с вами, как говорит любой обычный человек, немного с британским акцентом, но не в этом суть. Тони, ты не пил тогда, правда? Потому что Гарри еще не находится на том уровне, чтобы выражаться нормальными законченными предложениями, с настороженностью посмотрел на гения Брюс, явно не доверяя его словам, потому что наблюдал за состоянием человека-кота ежедневно. На эти слова Старк вывел проекцию видеозаписи из полупустой мастерской. Было видно, как он работает с перчаткой от костюма железного человека, когда на столе возник кот и пошли первые помехи. Яростное шипение, как и ответ человека, камера еще записала, но вот дальше все резко прервалось. Мистер Старк не употреблял алкоголесодержащую продукцию в тот вечер, как и 4 дня до него. Последний прием алкоголя осуществлялся после встречи с директором ЩИТ Николасом Джозефом Фьюри. Мистер Старк выпил 980 мл Blatsk Velvet. Спасибо, пятница. Как видишь, Биннер, я был удивительно трезв. И да, это единственное, что удалось записать пятнице, связанное с нашим оборотнем в тот вечер. Систему вырубило на все время, пока не докотворил свое маджо. Старк потер уставшие глаза. За последние дни он прикорнул всего часа на 3 и сейчас был несколько не в форме. Я могу сказать точно, это Гарри так повлиял на электронику, потому что помехи были не только у меня, но и здесь. Пятница уже потом засекла остаточную энергию, которая совпала с излучением от тессеракта на 48%. И нет, я совершенно ни на что не намекаю, но с так называемой магией северного оленя этот хвост совпадает на 70%. Но это не так важно, как то, что наш кошак может управлять теневыми гигантами, которые появляются по его требованию и поклоняются, словно монахи явлению Будды, называя повелителем. Кстати, один из них и принес Питера. На это у него ушло примерно минуты 3. Гений медленно замолкал, его голос становился все тише, словно сдувающийся шарик, под конец он был почти неразличим. «Тони, ты же понимаешь, что это звучит нереально?» – участливо спросил Стив, запуская руки в светлые волосы. Как полный бред, поддержал его Барнс, который сидел рядом. Это могла быть галлюцинация на почве переутомления, добил Клинт, на что гений отвернулся от команды и крепко зажмурился. «Именно поэтому мы тебе и верим», — припечатала Наташа. «Да, я услышал вас. Понимаю, у вас нет оснований». «Постой, что?» Тони сам не поверил своим ушам. «Мы верим тебе, Тони», Брюс подошел к нему совсем неслышно. «Хотя я думаю, что это абсолютно антинаучно и невозможно, но с этим парнем уже ни в чем не уверен полностью и готов рассмотреть любую теорию. А сейчас лично я желаю услышать все более подробно. Если нам придется столкнуться с ними, хотелось бы хоть что-то знать». Они поверили, единственное, что билось в голове у гения, как заезженная пластинка. Невзирая на долгое время работы в команде, большинство мстителей были по сути своей одиночками и даже после инициации оставались ими. Немного сплотило их совместное проживание, но и оно не смогло заставить открыться и довериться друг другу, пока не появился Питер, пока Питер не принес Гарри. Говорят, что общее дело сближает, но еще больше сближает общая тайна, одна на всех. Именно мальчик-кот стал тем связующим звеном, которое смогло сплотить команду окончательно. Особенно это было заметно после поездки Паркера, когда все стали действительно стремиться вернуться в башню, в их геройское общежитие, посетить киновечера или не пропустить завтрак обед от Стива. Все стало очевидно, когда Баки окончательно перебрался к команде, а Клинт перевез семью поближе. Они стали доверять друг другу. Вплавляться и прорастать было непривычно, но не больно. Тони Старк, пожалуй, тогда впервые в Большой Башне почувствовал себя дома. Описать, что он чувствовал тогда, когда Гарри изменился, оказалось непросто. Воспоминания скакали, словно их специально путали, не давая сосредоточиться на чем-то одном, даже созданная голографическая модель теневого монстра, кстати, достаточно похожая на оригинал, не помогала. Гений сбивался, хватался за незначительные детали и не понимал, что с ним происходит. Остальные не торопили, но, слушая, были напряжены больше обычного. «Я не могу рассказать больше», — со вздохом закончил гений, как будто что-то мешает сконцентрироваться на главном. «Возможно, это тоже действие магии», — Брюс был собран и сосредоточен. «Не каждый день ты узнаешь о чем-либо подобном. Никто не обратил внимания, как мы сразу единогласно поверили в нее. А если пойти от противного и просто представить, что это действие группы, прибавим к ним применение психотропов и получите распишитесь. Магия или же нет, но именно по этому излучению нашего мохнатого и вычислил Фьюри. Пока что это единственное, чем я могу объяснить его тонкие намеки на толстые обстоятельства», — удрученно покачал головой Старк. «Я занялась этим вопросом и вышла на одного человека. Не скажу, что случайно, и мне было приятно с ним пообщаться, но немного и все же стало более ясным. Шпионка подключила маленькое переносное устройство к системе. Не хотела попусту сотрясать воздух, но в свете происходящего стоит рассмотреть и подобное». Пятница тут же вывела на экран несколько снимков и видеоматериал с полноватым ученым, явно не пользующимся особой популярностью среди коллег. Полноватый с залысиной, он бегал крысиными глазками по сторонам во время всего диалога, не задерживаясь на чем-то одном. «Это доктор Нортенгалгер. Он работал над теорией иных миров. Не продолжай. Я слушал его выступление на прошлом саммите. Скажу одно, Далгер, чокнутый фанатик, помешанный на демонах сатанист». Старк просто воспылал негодованием, перебивая Наташу, что ей явно не понравилось. «Сейчас не это главное, а то, что еще недавно этот человек работал на щит, в очень секретном месте. Но вот незадача. Фьюри, видимо, солидарен со Старком в вопросе душевной организации этого индивидуума». Посмотрев на изобретателя так, что тот замолчал, женщина убедилась, что никто больше не горит желанием перебить ее, и продолжила. Работал он над очень интересным феноменом. По его словам, тот должен был доказать всю его теорию, но не срослось. Сначала его попросили, а затем и объект пропал. То ли его уничтожили, как неперспективный, то ли потеряли, много он, конечно, не знает. Но, в общем, смотрите сами. Видео из какого-то не самого приличного бара было не лучшего качества, но разговор слышен отчетливо. Я выдвинул теорию. Глупцы. Они не понимают, с чем связались. Его нужно почитать. Демон Батис возглавлял легионы. Не просто же так он появился. Его призвали. Человек на записи явно был пьян, он говорил возбужденно и прерывисто, то и дело прикладываясь к фляжке. Я им говорил, а они выкинули меня. Я всегда знал, что Блейк сучий сын. Батис появился с женской рукой. Это знак. Рука была правая и отрублена только кисть. Это знак, клянусь, это он. Долги рыкнул и весь как-то сжался, затравленно смотря по сторонам, словно за ним могли следить, а затем наклонился ближе и начал шептать, доверительно подмигивая. А он ведь ядовитый, гадина. Сразу десятерых положил. Тупые солдафоны думали, что силой возьмут. Так он же змей. И это его проверка. Да-да, я слышал, как он с ними говорил, а меня отправили в Мичиган. Видео закончилось. Все выдохнули, даже не обратив внимания, что забывали дышать, наблюдая за этим неприятным человеком. Пятница, кто такой Батис? Первым сориентировался Старк, выхватывая главное. Мистер Старк, запрашиваемая вами информация не имеет достоверных источников, механический голос и прозвучал несколько презрительно. Давай основное, дорогая. Всем интересно послушать сказку на ночь. Тони вернулся к своей привычной манере, разряжая обстановку. Незапланированный мозговой штурм продолжался. Согласно демонологической энциклопедии, Батис, демон, один из 17 духов, является в самых разнообразных формах с целью устрашить и отпугнуть призывателя. Зачастую его появление сопровождается зрительными и слуховыми галлюцинациями, целью которых является проверка воли. Как правило, во время призыва Батис принимает вид уродливой гадюки. По некоторым источникам, Батис достаточно дружелюбен, и в случае соглашения может быть хорошим другом и защитником в эмоциональной и социальной сфере. Этот демон способен ослаблять напряжение в семейных отношениях и между друзьями, предохранять репутацию от грязи и даже давать некоторые рекомендации, основываясь на своих знаниях прошлого и будущего. Хватит, пятница. Слишком длинная сказка получается, Тони потер переносицу, тяжело вздыхая. Конечно, и как я сразу не додумался, Святоша у нас уже есть, ему же нужен антипод. Но в этом есть зерно истины, подал голос Бартон. Ага, само собой, если принять в расчет то, что мы сейчас реально обсуждаем возможное существование демона, то меня уже ничем не удивишь. Гений сел на диван и, запрокинув голову, вытянул ноги. Я не согласен с этой теорией, хотя она и ложится довольно гладко, но все же не сходится. Беннер, нахмурившись, разглаживал подбородок. Почему тогда он ничего не помнит и не вернется обратно, ведь никто из нас не заключал сделки или чего-то такого. И вообще я согласен поверить в мутантов, но никак не в демонов, уж извините. Поддерживаю зеленку в этом вопросе. Прохрипел Старк, из-за неудобной позы его голос изменился. Пусть мне покажут хоть одного рогатого, а то, кроме божественного Рудольфа, рогатиков у нас нет. Возможно, сейчас я скажу глупость, впервые подал голос зимний солдат, но почему мы не спросим Гарри? Хорошая идея, Эльза, на удивление, с этими словами механик подорвался, и на этой радостной ноте предлагаю передохнуть и поспать. Не знаю, как вы, а я уже больше суток на ногах и, кажется, сейчас вырублюсь. Все разбрелись отдыхать. Рассказ Старка и то, что нарыла вдова, было удивительно, и каждый невольно, но хоть раз подумал, а вдруг это правда? Примечание к части. https://www.111,998,207,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. Глава 12. Жизнь вновь потекла спокойно. Мисси, злодей, возможно, не такого масштаба, как Лаки с его Читаури, но тоже заслуживающее внимания. Силовая часть команды часто выезжала на полевую работу, в то время как мозговая часто была занята, кто в мастерской, кто в лаборатории. Помимо своих обычных обязанностей, Наташа со своим неизменным напарником Клинтом установили тотальную слежку за своим же черным боссом, со всей страстью и наслаждением сливая любую нарытую информацию Старку. Гений не стал их разочаровывать и сообщать, что все это могла достать и пятница при должном старании и небольших усилиях с его стороны, но чем бы детки не тешились, главное, что не убивают и сами не убиваются, тем более, по словам Брюса, у каждого должно быть свое хобби, где можно отвести душу. Если говорить об увлечениях, то тут сразу вспоминаются Стив и Баки, к которым недавно присоединился и Сэм Уилсон, вернувшись с затяжной миссии. Команда солдат приняла в свою компанию любителей спорта Питера, аргументируя это тем, что пареньку нужно расти, имея достойных партнеров в спарринге. Иногда в спортзале, а иногда и на улице кто-то из них гонял мелкого до полного изнеможения, и даже суперсилы не помогали паучку после идти нормально, а не ползти, как его собратья. В общем, все были при деле, кроме разве что Гарри. Ему, как коту, не полагалось каких-то активных проявлений, как говорил Романов, часто он спал, полностью подтверждая свою вторую форму. Он любил подремывать на снарядах в спортзале, во время тренировок зимнего солдата и капитана, но делал это так, что никогда не пересекался с Сэмом. Он разваливался в лабораториях Брюса, теряя там шерсть и заставляя ученого нервничать, но успокаивал одним своим присутствием Халка. Зеленый монстр почему-то неровно дышал к Гарри. Пожалуй, это была самая сюрреалистичная картина, которую когда-либо видел Старк, получивший сообщение от пятницы, что Беннер стал Халком. Ворвавшись в лабораторию в броне Железного Человека и уже уведомив команду, Тони увидел, как зеленый здоровяк сидит на корточках и одним пальцем гладит Гарри по спине, ероша шерсти, заставляя кота пофыркивать. Это было первое знакомство Гарри и Халка. Удивительно, что произошло оно так не скоро, потому что оборотень проводил очень много времени с доктором. Их тандем вообще был странным. После первой встречи Халк стал чаще вырываться, задвигая Брюса и обижаясь на него за то, что тот запирает его. Вторая личность Беннера была достаточно простой и даже несколько наивной, как ребенок, Поэтому в его эмоциональном диапазоне и варьировались простейшие чувства, такие как ярость или страх, радость и грусть. Большому зеленому ребенку очень понравилась маленькая киса, а противный Брюс мешал им играть. Все было очевидно с самого начала, и любые доводы обречены на провал, поэтому, чтобы уменьшить количество причиняемого здоровяком ущерба, Брюсу пришлось выгуливать свое альтер-эго не меньше 2 часов в день, и желательно это было делать на полигоне и в присутствии Гарри. Хотя это ведь не сложно, а приступы ярости уменьшились почти вдвое. Категоритерапия на тебя хорошо влияет, мой зеленый друг. Продолжайте в том же духе, подкалывал их гений, которого вполне устраивало то, что теперь пропала необходимость заменять все оборудование в лаборатории раз в месяц. Вообще после переезда команда Мстителей слишком уж разрослась. Помимо Сэма, вернулись Ванда и Вижен из своего немного затянувшегося путешествия по Европе. Они отправились в него почти сразу после победы над Альтроном, так как оба чувствовали себя не на своем месте. Ванда из-за потери Пьетра и крушения своих идеалов, а робот, только обретший тело и душу, просто многого не понимал, хотя и имел огромный объем информации, оставшийся от Джарвиса. Старк держал с ними связь через андроида, но сильно не надоедал, давая время столько, сколько понадобится. Поэтому неудивительно, что, вернувшись, они уже смотрели друг на друга влюбленными глазами и попросили одну комнату на двоих. Прервать свою поездку их вынудили видения, которые постоянно преследовали Вижена в так называемых снах, а последнее время и среди дня. Камень разума пытался что-то транслировать своему носителю, но пока что не очень успешно, зато весьма ужасно и тревожно передавая весь спектр чувств, начиная от безумного предвкушения и заканчивая немыслимым самодовольством, которого, наверное, даже Старку не достичь. «Я надеюсь, что теперь-то вы останетесь», — выразил всеобщее мнение Старк на правах радушного хозяина. «Конечно, потому что в случае проблем нам всем лучше держаться вместе. Поверьте, то, что грядет, заставит содрогнуться всех, и боюсь, что в этот раз у Мстителей шанса может и не быть». Вижен был весьма пессимистично настроен, потому что только он принимал сигналы камня и его очень сильно пугало возможное будущее. «Дорогой, пока вы наслаждались Лондонами и Парижами, мы обзавелись очень полезными знакомствами, поэтому я думаю, что у жалких смертных все же появится шанс, хотя бы 1 из 14 миллионов возможностей». Понятное дело, Тони тогда храбрился, поддерживая команду. На самом деле слова андроида его очень испугали, ведь то, что он видел в портале, когда спасал Нью-Йорк, до сих пор иногда снилось ему в кошмарах, а шепот бездны порой заглушал собственные мысли. Что-то назревало, и впору было трубить общий сбор. Гарри сначала не показывался на глаза вновь прибывшим героям, но, как оказалось, совершенно напрасно. Ванда почувствовала присутствие кого-то необъяснимого почти сразу по прибытии на базу, но спрашивать ничего ни у кого не стало, потому что никакой угрозы не ощущала. А слова Тони о новых знакомствах успокоили ее. Само знакомство с Гарри состоялось чуть позже, во время вечерних посиделок киномарафона, когда кот буквально вплыл к Барнсу на колени, устраиваясь поудобнее. Зимний застыл и перестал шевелиться вообще, боясь неосторожным вздохом спугнуть удивительное мгновение. «Как вы уломали Старка!» — хохотнул Уилсон, смотря на черного шерстяного монстра. «О, Гарри, полноправный член нашей команды!» — хихикнул Барнс, потягивая темное пиво. «Ага, на должности антистресса», поддержала его Наташа. «Оплатим мы ему панкейками и стейками». «Это он, то самое знакомство», уточнил Вижен, сразу же пристально вглядываясь в животное на коленях Барнса, на что кот приоткрыл зеленющие глаза и вперил их в робота.